Вот оно как, Гарл покивал каким-то своим мыслям. А если я прикажу вас убить, вырезать ваши сердца, и скормлю их своим воинам? Наталья вздрогнула, но Альберт даже не поменял своей фирменной спокойной и доброжелательной интонации. Значит, у тебя будет меньше воинов, когда смотритель поведет отряд бойцов отомстить за нас. Хороший ответ, Альберт из 13-го. А знаешь что, давай смахнемся, если победишь, я просто отдам вам эту мелкую сучку. Трахать ее я и так не собирался, плоская, злая и страшная, и бесполезная. А дальше хотите режьте ее, хотите ешьте, хотите Ардишу отдайте. Одна поправка, махаться будешь со мной, вмешался Макс. Вождь может биться только с вождем, возмутилась Гвен, бросив на горло быстрый взгляд. Иначе урон чести. У нас нет вождя, у нас меритократия, фыркнул Макс. Ишь ты, слова-то какие знает, оценила Наталья. Каждый из нас лидер в той области, где он лучший. Альберт ведет переговоры, я командую в бою, а НАТО ведает запасами отряда. Так что военным вождем можешь считать меня, если так удобнее. Интересные у вас в убежище порядки. И глупые, Гарл смерил взглядом могучую фигуру Макса и снова оскалился. Но помахаться с тобой всяко будет интересно. Пойдем. На задворках лагеря рейдеров располагалась небольшая площадка с деревянным ограждением. В отличие от остального лагеря, порядок там поддерживали. Никакого мусора, никакого песка, просто хорошо утоптанная земля. Гарл скинул свою кустарную металлическую кирасу и нательную рубаху, оставшись по пояс голым. Наталья с интересом оценила его поджарое тело с несколькими кривыми шрамами и отметила для себя, что, конечно, картина ей эстетически и нравится куда больше, чем пухленькое тело знакомого младшего техника из убежища, познакомившего ее с кое-какими сторонами человеческого общения. Но сам по себе бандит с дикарскими замашками восторга не вызывает и на роль любовника не годится совершенно. Макс раздеваться не стал, только отстегнул от своего костюма защитные элементы и снял пояс с оружием. Начали. Скомандовал Гарл и тут же бросился в атаку. Довольно скоро стало понятно, что навык выживания на пустоши дает куда больше, чем регулярные тренировки охраны убежища. И пусть Макс был действительно силен и хорошо держал удар, Гарл оказался быстрее и опытнее. Бились оба, как отметила Наталья, с большим уважением друг к другу, молча и стремясь сохранить дыхание. Постепенно Макс начал все чаще ошибаться и пропускать удары. Один раз ему удалось поймать Гарла на бросок, но тот покошачьей ловко вывернулся из медвежьей хватки и продолжил лупить с левой, не гнушаясь в разных в меру подлых трюков. Наконец, поймав сперва крюк по печени, а потом, прямой в челюсть, Макс откровенно поплыл, и Гарл почти издевательски закончил бой вертушкой в лоб. «Чем больше шкаф, тем громче падает», — ухмыльнулся рейдер, когда Макс проморгался и начал приходить в себя. «Оживешь, буду ждать у себя». «Ты как?» — подскочила к товарищу Наталья. «Давно меня так не отоваривали», — Макс, покачиваясь, поднялся на ноги. «Ты куда?» «Сиди», — одернул его Альберт. «Не тошнит, в глазах не плывет, голова не болит, нечему там болеть, там же кость», — буркнул Макс. «Симптомы сотряса я не хуже твоего знаю. Обошлось, вроде». «Как знаешь», — не стал спорить Альберт. «Тогда пойдем обратно к Гарлу. Может, он после победы позговорчивее будет». Лидер рейдеров и впрямь выглядел гораздо более довольным. «Из тебя бы вышел толк, если присоединишься к нам», — сказал он Максу. «Как смотришь, стрелять я люблю больше, чем драться», — нейтрально ответил Макс. «Два раза предлагать не буду», — нахмурился Гарл. «Но давно так славно не махался, со своими-то так не получится. Потому не буду с вас за твое поражение ничего требовать». Альберт досадливо закусил губу. Наталья его хорошо понимала, ошибка ведь была совершенно очевидной. Если одна сторона что-то ставит, то что-то поставить нужно и другой. Иначе получается довольно пакостная ситуация, когда твой долг определяешь не ты. Толку от той танди немного, Гарл почесал в затылке. «Гвен, может, мне действительно ее отпустить? Не встает у меня на индианок». «Сразу придушить надо было», — окрысилась помощница. «А то кормим ее, она бесполезна. Ничего путного мы у Ардиша за нее не выцарапаем. Он бы, может, и открыл нам ворота Шейди Сэндс, чтоб вернуть любимую дочь одним куском, но кто ж ему даст? Ну, например, ее можно показательно казнить перед этими самыми воротами, чтобы устрашить защитников», — неожиданно влез Макс. Наталья округлила глаза и поперхнулась. Такого от товарища она точно не ожидала. Макс же только улыбнулся, подмигнул и похлопал ее по спине. «Может, и выйдет», — призадумался Гарл. «Хотя не, есть риск, что только озлобится. Но ход твоих мыслей мне нравится. Из тебя выйдет отличный хан. Я тут набросала список, пока вы дрались», — Гвен передала Гарлу пожелтевший мятый лист. «Думаю, они могут на такое пойти, а неплохо. Медикаменты, немного боеприпасов, периодические поставки жратвы, а то дрянь, которая растет на наших полях, на вкус хуже столетних консервов с военных складов. Братская помощь бывшим соседям по убежищу, ха, ничего, мы еще заберем свое, дай только срок». Гарл свернул листок вдвое и протянул его Альберту. «Отдай Радишу и не тяни с ответом. Через двое суток размер дани увеличится. А можно взглянуть на Танди?» — спросил Альберт, убрав листок в нагрудный карман. «Алия!» — рявкнул Гарл. Из дальней от входа двери показалась темноволосая разбойница в расстегнутой на груди драной армейской рубашке. «Покажи нашу гостью этим ребятам. Только мигом, нифиг им тут прохлаждаться». Разбойница окинула Наталью откровенным взглядом и облизала губы. «Эй, девочка, не останешься у нас на ночь? Я бы тебе столько всего показала, Алия». Рык Гарла избавил Наталью от необходимости срочно подыскивать ответ. «Не трать мое время». Разбойница поскушнела и провела выходцев из убежища за собой по длинному коридору. За его поворотом обнаружилась пара коморок и несколько камер, в одной из которых сидела Танди. Чуть дальше по коридору виднелась еще одна приоткрытая дверь, ведшая на улицу, где скучал одинокий часовой. Завидев знакомые лица, Танди встрепенулась. «Вы за мной?» «Пока нет», — разочаровал ее Альберт. «Отнесем твоему отцу их требования. Все будет хорошо». Наталья подметила, как Макс украдкой показал Танди большой палец. «Так, посмотрели?» — буркнула Алия. «Теперь дуйте обратно, нечего мне тут». «Убедились?» — хмыкнул Гарл, увидев, что все вернулись обратно. «Еще вопросы будут? Может, девку оставить у нас погостить, чтоб точно вернулись?» От неожиданного предложения Гвен Наталья поежилась и с ненавистью уставилась на помощницу Гарла. Под пристальным взглядом было видно, что она старше, чем хочет казаться. Подтянутая, сухощавая фигура и хищные острые черты лица могли обмануть мужчину, но не женщину. Шея и кисти рук явно говорили, что Гвен было уже за 40. «Это лишнее», — Гарл жестом остановил вскинувшегося было Альберта. «Вот представь, не вернутся они, и что я буду с ней делать? Сама же знаешь, я тощих не трахаю. Ну, меня можно показательно казнить уже под дверью нашего убежища, например». С изумлением Наталья услышала собственный голос. «И к чему мне ваша дыра?» — усмехнулся Гарл. «Пустоши, девочка, дают настоящую свободу. Свободу убивать, я запомню, вождь», — кивнула Наталья, все еще поражаясь спокойствию в собственном голосе. «А раз начав, ты поймешь, что радует только убийство сильных. Вот об этих», — Гарл махнул в сторону своих рабынь, — «я даже руки марать не стану, хотя и надоели уже мне своим скулежом. А теперь валите уже отсюда, пока я добрый. Если вдруг что по оружию посмотреть надо, найдите Диану, она в крайней палатке». Гвен положила руку на висевший на поясе пистолет, показывая, что аудиенция окончена, и троица выходцев из убежища потащилась на выход. В лагере было все так же уныло и воняло. Похоже, Гарл неспроста решился на авантюру с Танди, дела его отряда выглядели не блестяще. Или же он просто не считал нужным наводить во временном лагере порядок. В поисках оружейницы Дианы Наталья по первости ошиблась палаткой и наткнулась на пухленького типа с бегающими глазками, не слишком-то напоминающего сурового бойца племени великих ханов. Представившийся Толей Шустрик оказался одним из двух снабженцев Гарла, и был не против ни безвозмездно поделиться частью, как он выразился, экспроприированного у неправедно наживающихся классов имущества. «Ты махновец, что ли, Анатолий?» — сквозь зубы поинтересовалась Наталья. «Охует не встат», — ответил ей Толя. И хотя его владение русским языком этой единственной фразой ограничивалось, общий язык в целом найти удалось. Тут-то и пригодились прихваченные запасливым Альбертом часы и зажигалки. Их получилось сменять на некоторое количество заменяющих на пустоши валюту крышек, сушеное мясо гигантской игуаны и удобную армейскую разгрузочную систему на внушительные габариты Макса. С оружием он помочь не смог, с сожалением признавшись, что весь огнестрел находится в ведении Дианы. Но потом, грустно поглядев на швейцарский нож, молча вытащенный Натальей из сумки, начал шерстить свои безразмерные ящики. Так вот же он, наконец, Толя выудил из какой-то шкатулки завернутую в промасленную тряпку трубку. «Считайте, даром отдаю. Это потому что никому не нужно?» — ухмыльнулась Наталья, глядя на глушитель для 10 мм пистолета. И это тоже, поморщился Толя. Баллистика заметно ухудшается. Да и вообще у нас другое оружие в ходу. На ремне у большинства ханов висели револьверы Magnum 44 калибра, а у некоторых, так и по два. Не самый удачный, с точки зрения Натальи, выбор для бандитов, но, видимо, на то были свои причины. Больше у Толи ничего путного узнать не удалось, и Наталья снова пошла искать оружейницу. Против обыкновения, палатка Дианы оказалась ухоженной. Прорехи были заштопаны, мусор отсутствовал, и даже песок был выметен наружу. В самой палатке пахло металлом и машинным маслом, заодно и отбивавшим запахи остального лагеря. Оружейница, медитировавшая на столик с парой магнумов, обнаружилась в дальнем углу, отделенном цветастой занавеской. «Хорошие игрушки», — уважительно кивнул Макс. «Вам достался полицейский склад?» «Именно», — подтвердила Диана, не поднимая глаз на вошедших. «Так что патронов 44 калибра у нас на пару десятилетий вперед припасено. Все остальное-то доставать надо, а переходить на копья и томагавки не хочется. Вам чего надо-то?» У нее нашлось несколько дополнительных обоим на 10 мм пистолет, но в остальном ее запасы были заточены под наиболее популярный у ханов калибр. В отличие от хитрого и подозрительного Толи, Диана была готова сколько угодно разговаривать на оружейные темы. По ее словам, на пустоши действительно проще всего было разжиться 10 мм пистолетными патронами, но серьезного оружия под этот калибр не было. Еще крайне популярными были патроны 223 Ремингтон, в основном использовавшиеся в охотничьих ружьях. Хотя и снайперские винтовки под этот патрон Диане тоже видеть доводилось. «Скучно мне с одним калибром возиться», – пожаловалась она. «Два вида пистолетов, тоска зеленая. И болваны эти даже чистить свое оружие ленится, мне отдают. А вот эти два так и вовсе ушатать умудрились». Хотя револьвер при должном уходе вообще безотказная штука. Неужто ничего более интересного у вас не водится? Поинтересовалась Наталья. Гарл запрещает мне об этом разговаривать с чужими, фыркнула Диана. И пообещал в следующий раз палец отрезать. Сурово, посочувствовал Макс. Зато, наверное, работой грузит за пятерых. Не то слово, обозлилась Диана. Я вообще считаю, кто каждый за своим стволом должен сам следить. Но кто б меня слушал, и ни станков нормальных, ни расходников почти нет. Хотя через пару дней молодой Дрион из хаба вернуться должен, он обещал, что нагрузит своих ребят и чем-нибудь нужным для меня. Чуть ли не единственный из этих болванов, кто всерьез в оружии понимает, об огнемете мечтает, милашка. Щеки Дианы предательски залили, и Наталье хотелось надеяться, что думала оружейница в тот момент о своем молодом товарище, а не огнемете. По ее словам, кое-какое тяжелое оружие в пустоши тоже встречалось. Армейских складов вокруг было не так уж мало, и их содержимое начало рассасываться по местному населению еще до войны. Сама же Диана мечтала о лазерном пистолете и силовом кастете. «У меня для них даже пара микроядерных батарей есть», — почти возбужденно шептала она. «Уж где их нашли? Может, еще пара запчастей, и кастет я сама соберу». Распрощавшись со странноватой девушкой, Макс и Наталья вышли на улицу, где их дожидался Альберт. Что-то полезное удалось узнать, поинтересовался он. У Дианы в ремонте ложе от охотничьего ружья, подметила глазастая Наталья. Так что все-таки водится у ханов что-то дальнобойное. И значит, едва ли мне почудился блик с ближнего холма, буркнул Макс. Не лучшее место для секрета, но теперь становится понятна их расслабленность. Один дежурный при входе в лагерь, один у дальнего выхода, да троица бойцов свободной смены мне с самого начала казались совершенно недостаточной охраной для базового лагеря. Не знаю, чем нам поможет это знание, Альберт почесал в затылке. Пойдемте обратно, нам еще ночевать где-то надо будет. Сразу по выходу из лагеря Наталья поделилась с соратниками обуревавшей ее идеей, дождаться темноты и просто выкрасть Танди. С ее точки зрения, задача выглядела несложной. Собак в лагере ханов не было, прожекторов тоже. И можно было просто пробраться с тыла, обойти единственного сонного охранника и зайти в здание через лишенную запора заднюю дверь. А в своих возможностях справиться с замком камеры Танди Наталья и вовсе не сомневалась. «А ну как скрипнет что?» – уточнил Альберт. «Они хорошо петли смазывают. Я посмотрела. А если охранник будет бодрым, или вообще ночью патрули усилит, значит, посмотрю на них да вернусь. Едва ли у них охрана зорче меня. Ну да, и ПНВ у них едва ли водится», задумчиво добавил Макс. «Слушай, я что-то не могу найти в твоем плане слабых мест. А надо?» – растерялась Наталья. Ну бред же, не выдержал Альберт. Вот так вот взять и украсть пленницу у бандитов. Давайте уже действовать по плану. Сходим к Радишу, он согласится с требованиями, спокойно вернемся, и все будет хорошо. Сам план придумал, сам по нему и действуй. Огрызнулась Наталья. Ты нам тут не командир вообще-то. Ну как же, чуть растерялся Альберт. Ведь только вместе мы можем добиться успеха. Вот именно, придавила Наталья. Вместе. Надо перепробовать все способы, а не только тот единственный, который нравится тебе. Ал, слушай, ну в чем беда-то? Макс попытался образумить начавшего злиться Альберта. Сходим в ночи да посмотрим. Будут часовые бдеть, спокойно пойдем обратно. В конце концов, где гарантия, что Танди просто не пристрелит прямо завтра? Или отдадут менее привередливым членам банды? Наталья взяла себя в руки и сменила тактику. Они так-то бандиты. Ладно вам, мне Гарл показался толковым собеседником, настроенным найти лучшие решения, несмотря на сказанное, в голосе Альберта послышалось сомнение. Ты сам-то себе веришь? Расхохотался Макс, и Наталья поняла, что товарищи все же удалось убедить. У него там рабыни избитые. Да и вообще, не тот тип, чтоб ему доверить что-то крупнее пули. Под давлением таких аргументов Альберт сдался. Наталье еще понадобилось время, чтобы убедить товарищей не следовать за ней, а расположиться на отдалении. Все равно до ее ночного зрения и талантов к бесшумному передвижению им было далеко. И даже если она вдруг попадется, ломиться с пистолетами наперевес в бандитское логово точно не стоит. Мертвецы, как ни крути, из плена никого не выкупит. На случай наблюдения со стороны ханов выходцы из убежища разбили палатку в получасе пути от лагеря и неспешно принялись заниматься ужином и бытовыми делами. И уже после того, как стемнело, Наталья отправилась на дело. Сумрачная безлунная ночь была ей на руку. Она обошла лагерь, прячась за гребнем холма, и спустилась в примеченную еще днем лощинку, выводящую к тыльной части лагеря, к сортиру и задней двери основного здания. Дежурный охранник честно бдел у маленького костерка, но терпение Натальи было не занимать. Она дождалась, пока бандит устроится поудобнее, а потом, подобравшись поближе, просто смотрела, что будет дальше. Понемногу глаза дежурного закрылись, и он засопел, откинувшись в дряхлом кресле. Дверь за его спиной оставалась открытой, и Наталья решилась. Сердце колотилось как сумасшедшее, но с этим справляться она умела. Адреналин бодрил, и, казалось, усиливал и зрение со слухом, и способность так поставить ногу, чтобы не издать ни малейшего шума. Словно тень, она скользила по загаженному заднему двору, а потом юркнула мимо спящего охранника в здание. Здесь было еще темнее, но сквозь щели пробивался свет из других помещений, и этого было достаточно. За поворотом коридора тускло светилась масляная лампа, и Наталья уже готовилась тихо разбудить Танди и подобрать к ее камере отмычки, как дверь одной из коморок распахнулась. В освещенном очередной масляной лампой дверном проеме стояла Алия. От нее несло спиртом, но на ногах тюремщица держалась твердо. Наталья на миг замерла, и тут ее посетило озарение. «Ты звала меня на ночь, и вот она я», — мурлыкнула она. «Какого?» — запнулась Алия. «Нет, правда что ли? Я изголодалась. Мне очень надо. А ты тут такая сильная и красивая, я не смогла удержаться», — держа на виду руки, чтобы не спугнуть тюремщицу. Наталья медленно приближалась к ней. «Не могу удержаться, чтобы тебя не обнять». Ошалевшая Алия так толком ничего и не сказала, только моргала, то ли не в силах поверить в свою удачу, то ли просто толком не осознавая происходящее. Она даже позволила Наталье действительно себя обнять, и не дернулась, когда ей в печень вошел узкий длинный стилет, когда-то принадлежавший русскому консулу. Уроки деда Наталья затвердила накрепко. Чуть не лопнув от тяжести тела, она сумела таки мягко опустить труп на стул, и обернуться, почуяв спиной чей-то тяжелый взгляд. Круглыми от ужаса пополам с восторгом глазами на нее смотрела Танди. Наталья приложила палец к губам и показала отмычку, на что Танди понятливо кивнула. Замок оказался чуть сложнее, чем ожидалось, и не поддавался довольно долго. Наталья вздрагивала от каждого шороха, но продолжала свои попытки. Наконец, качественный инструмент компенсировал недостаток опыта, и, чуть слышно скрипнув, дверь открылась, выпуская пленницу в коридор. «Иди так тихо, как только можешь», — шепнула Наталья, — «охранник спит». Когда девушки вышли из здания, Наталья на миг замерла, глядя на открытую шею безмятежно дремлющего хана. Еще полчаса назад она просто оставила его спать. Сейчас же, что-то важное для себя решив, Она нанесла молниеносный удар ножом под основание черепа, и сон незадачливого стража задней двери бандитского логова стал вечным. «Ничего себе!» — охнула Танди. «Идем тихо!» — Наталья недобро шикнула на спасенную и взяла ее под локоть. «Куда?» — пискнула Танди. «Я ничего не вижу. Просто двигай ноги вслед за мной, я выведу тебя к нашим». И уже после того, как обе девушки спустились с дальнего склона холма, Танди придержала Наталью за руку. «Секунду», — шепнула она, — «мне надо буквально секунду на отдышаться». «Ну, хорошо», — согласилась Наталья, а потом внезапно даже для себя самой впилась в губы Танди яростным поцелуем. Та придушенно пискнула, даже было начало отвечать, а потом все-таки уперлась в плечи Натальи руками, разрывая объятия. «Мне мальчики больше нравятся», — смущенно пробормотала она. «Знаешь, мне вроде бы тоже», — хрипло ответила Наталья. «Видимо, что-то в воздухе такое. А теперь, пошли, за нами в любой момент может начаться погоня». К палатке, спрятанной в небольшой расселине, они вышли, даже толком не успев запыхаться. И искренне удивились, увидев у огня не только Макса с Альбертом, но и рейнджера Сыта. Товарищи по очереди обняли Наталью, а потом и Танди. «Чисто прошло?» – поинтересовался Макс. «Нет», – выдохнула Наталья. «Я их убила». Наконец, ее догнало осознание произошедшего. Адреналин выветрился из крови, и эмоции накрыли девушку с головой. Наталья мявкнула что-то неразборчивое и отпрыгнула в кусты, выпуская наружу ужин. «После первого трупа часто тошнит», – философски отметил Сет. «Ты что тут делаешь?» – отдышалась Танди. «За тобой пришел. И наших бойцов из Shady Sands привел». Он махнул рукой куда-то в темноту. «Ну, спасибо», — смутилась Танди. «Правда, ценю. Пусть даже Наталья и ее друзья первыми успели, все равно. Я думала, никто из наших не решится, так и будут бестолково бегать и рвать волосы на голове». Сет некоторое время смотрел на костер, а потом поднялся во весь свой невеликий рост и погладил прикрепленный к охотничьей винтовке прибор ночного видения. «Есть предложение. Давайте их всех убьем. А давайте». Удивляясь самой себе, рыкнула Наталья. Альберт уставился на нее круглыми глазами, а Макс понимающе кивнул. Момент действительно был удачным. С одной стороны, ханы были ослаблены. Минус два бойца, один из которых стерег тылы. К тому же часть отряда еще в лагерь не вернулась. Макс вовремя вспомнил рассказ Дианы про молодого Дариона и его миссию. С другой, кровь уже пролилась. Война между ханами и Shady Sands неминуемо вступала в горячую фазу. И когда-то ее надо будет выиграть. Ликвидация отряда горла сильно ослабила бы ханов. Они скорее всего будут вынуждены покинуть эту часть пустоши в поисках иных возможностей. Что же до выходцев из убежища, то они уже не могли сказать, что это не их война. И Альберт с тяжелым вздохом согласился с принятым решением. Макс тем временем деловито поднимал карту местности на своем пип-бое. Нанес ориентиры, подписал примерное количество бандитов в каждой палатке, подрисовал изменения, произошедшие с рельефом за 80 с лишним лет. «Полезный инструмент, задницу надо Радишу оторвать за отказ от этих штук», буркнул Сет и тут же оглянулся на Танди. «Полностью согласна», кивнула она. «Кое в чем отец действительно ошибается». Танди решила идти со всеми, и отговорить ее особо не пытались. Что-то побурчав, Сет выдал ей 10 мм пистолет из своих запасов. Наталья запоздало выругалась, что не сняла оружие с убитых. Но в тот момент ей точно было не до мародерки. На ногах бы устоять от ужаса пополам с волнением, да эти самые ноги унести, и то хорошо. Отправной точкой плана атаки стала ликвидация замеченного Максом снайперского секрета, засевшего на прикрывавшем лагерь хана в холме. Помимо всего прочего, это вывело бы Сыта или кого-то из его команды на идеальную огневую позицию, учитывая, что атакующих было почти вдвое меньше, чем обороняющихся. Упускать такую возможность было нельзя. Десяток рейнджеров в маскхалатах пустынного окраса и с охотничьими ружьями в неверном свете костра смотрелся совершенно сюрреалистически, будто призраки долины смерти, вышедшие на охоту за много возомнившими себе живыми. Наталья поежилась, несмотря на свои подвиги, от которых не прошло и получаса, храброй она себя совершенно не чувствовала. Макс же, напротив, выглядел веселым и сосредоточенным, что-то насвистывая. Он закончил набивать свежекупленные пистолетные магазины патронами, а потом прицепил на ремень пару найденных в 15-м убежище фальшфейеров. Альберт был непривычно молчалив. Согласие с остальными не означало, что он горит желанием идти убивать людей, пусть даже бандитов и работорговцев. Но есть вещи, сколь угодно неприятные, которые просто нужно сделать, потому что не делать, еще хуже. По изначальному плану Сет в сопровождении рейнджера-стажера Билли, того самого парнишки, послужившего проводником, должен был скрытно подняться на холм, где дежурил снайпер Ханов. Взяв снайпера в ножи, он занял бы его позицию, с которой просматривался весь лагерь, а стажер, передав сигнал к атаке, присоединялся бы к остальному отряду. Но спустя 10 минут вниз спустился мрачный Сет. Их было двое, снайпер и наблюдатель, буркнул он. «Майк, возьми мою винтовку и занимай позицию. Увидишь нас, снимай дежурного у костра и дальше работай сам». «А Билли?» – спросил кто-то. «Нет больше Билли», – рыкнул Сет. Наблюдатель успел дернуться. «Поэтому я с вами». Спорить никто не стал. Майк молча кивнул, протянул Сету свою винтовку с обычным открытым прицелом и полез карабкаться на холм. «У наблюдателя рация была», – бросил Сет, ни к кому конкретно не обращаясь. Но он предпочел выстрелить в Билли. «Там тихо вообще», — на всякий случай уточнила Наталья. «Тихо. Похоже, твою работу они еще не заметили. Тревогу в лагере поднять так и не успели». Сперва ткнулся лицом в землю сидевший у костра дежурный. Потом Сет одним рывком преодолел расстояние до двери основного здания и закинул в прихожую гранату. На этом ключевая фаза операции закончилась. С палатками и спавшими в них ханами решали по-разному. В две из них Макс закинул свои фальшфейеры, и Альберт Станди повязали обитателей первой, так и не сумевших взять в руки оружие, а Наталья обезвредила единственную жительницу второй. Диана злобно зыркала на стягивавшую ей ремнями руки жительницу убежища, но благоразумно не стала даже ругаться. Сама же Наталья искренне порадовалась, что задачи убить всех перед ними не стоит. По остальным палаткам били сразу из нескольких стволов. Расположение коек в стандартных армейских палатках типовое, присматриваться было не обязательно. Из дальней успели выскочить двое ханов, но засевший на холме с винтовкой Майк не зевал и сделал свою работу на отлично. Самым опасным оказался ночной засранец, выскочивший из сортира посреди перестрелки. Одна его пуля зацепила уже подбиравшегося к дальнему выходу из здания рейнджеру, вторая просвистела мимо уха Натальи, но Макс не сплоховал, успев подстрелить слишком шустрого бандита. Прошло буквально 5 минут, и основные силы боевого отряда ханов были уничтожены, а обе двери и оставшиеся незаколоченными окна здания держали под прицелом как минимум одного ствола. «Кто в здании?» Сет посветил фонарем в глаза одному из пленных. «Гарл», — прохрипел он, — «и Алия еще должна быть». «Врешь ты, Толя», — опознала пленного Наталья. «Врешь, сука». Сет молча врезал Толе в живот. «Там Гвен еще должна быть, помощница Гарла», — подала голос Диана. «Она далеко от вождя, только по нужде отходит, и рабыни. И если в прихожей 3 трупа, то на этом все 3», — кивнул Сет. «А кто на рации сидел?» «Субеди, то есть Роджер», — Диана махнул в сторону трупа дежурного. «Там у антенны контакт неважный, в здании плохо прет. А почему ты не починила?» Сет уже успел узнать, что Диана отвечала за вооружение ханов. «И что-то ты разговорчивая, жить очень хочется», — ответ поражал простотой и честностью. «А чинить я не хотела, сказала, что не получится. Думала, хоть немного, но испорчу им жизнь». Беседу прервал Рыдгарла. «Эй, твари, я долго буду ждать вас в гости, выходи с поднятыми руками, и тебя ждет суд». Ответ Сета не заставил себя ждать. «О, старина Сет», — хохотнул Гарл, — «не ждал от тебя такой храбрости. Отец говорил, ты трусоват и почти так же мягкотел, как твой родиш. У меня предложение получше, ты меня отпускаешь, а я не прострелю Танди голову». Несколько секунд спустя Гарл взорвался заковыристой матерной тирадой, а потом грохнул выстрел. «Нет, правда, растешь на глазах», — продолжил вожак ханов, как ни в чем не бывало, когда только успел ее утащить. «Меняю предложение, у меня тут 2 рабыни, я ухожу вместе с ними, а за холмом отпускаю. Там вы меня уже не достанете, а мне смысла нет их с собой тащить». Сет переглянулся с одним из своих бойцов, как видно, заместителем. «По рукам, Дхарма требует от нас не проливать лишней крови, только медленно выходите, чтоб мы не дернулись случайно». Спустя несколько секунд на пороге показались 2 усталых и побитых женщины, чью красоту портили не только синяки, но и безысходность в глазах. А за ними вышел сам Гарл с армейским рюкзаком за спиной. В одной руке он сжимал пустынный орел, а в другой – маленький револьвер неизвестной Наталье модели. «А где Гвен?» – не выдержала Наталья. Гарл смерил ее ненавидящим взглядом. «Так вот зачем вы приходили?» «Разведка. прошипел он, но снова быстро взял себя в руки. «Агвен мне больше не нужна, задрала со своей опекой и своими наставлениями, так что я ее перед выходом грохнул, как понял, что вы Алию завалили и Танди утащили». «Все было не совсем так», — зачем-то начал Альберт, но его прервал Сет. «Огонь!» — скомандовал он своим людям. Одну из рабынь Гарл успел застрелить. Выстрел из пустынного орла в упор не оставляет человеку шансов на жизнь. На теле второй не было ни единой царапины. Она просто упала, как начались выстрелы, и больше не поднялась. «Мертва», — растерянно констатировал Альберт, приложив руку ей к шее. «Сердце, наверное». Осуждать Сета никто не стал. Все понимали, едва ли он освободил бы рабынь. Не упустить такого врага было куда важнее, чем призрачный шанс на выживание чужих для обитателей Шейди Сэндс женщин. Возникшую паузу прервал грохот. Одно из вроде бы плотно заколоченных окон с грохотом рухнуло наружу, и из него выпрыгнула Гвен. Она ушла в кувырок и странными дерганными движениями побежала в сторону ближнего холма. Достать ее в темноте так и не смогли. «Ушла, тварь!» — пустым голосом пробормотала Диана. «Что вы на меня смотрите? Она над нами измывалась. Куда там Гарлу?» Гвен была его мозгом. «Но без Гарла ей вождем не быть, тут не переживайте. Ханам мужчина нужен. Ты про Дариона говорила», — припомнила Наталья. «И его отряд. Да их всего трое. А сам мальчишка с Гвен не в ладах, не договорятся». «Что ж», — подвел итог Сет, — «кончились ханы. Пленных связать, раненых перевязать, и можно заняться трофеями. После рассвета, выходим обратно». «Куда спешить-то?» — не поняла Наталья. «Здесь все боеспособные рейнджеры. В городе остался только брат Сета», — пояснил его заместитель. «И Ян еще, бывший охранник каравана, но он вообще мутный тип. Если вдруг гадюки рискнут напасть, нашим ополченцам придется туго. И еще караванная тропа не прикрыта, а там какие-то шакалы завелись. В общем, лишнего времени нет. Что не унесем, сожгу», — отрезал Сет. «Контроль разрешаю проводить 10 мм пистолетами. За лишний расход охотничьих патронов в патрулях состаритесь». В сухом остатке из нападавших погиб только Билли в самом начале, еще несколько человек отделались легкими ранениями, а ханов полегло больше 20 человек, и еще троих, включая Диану, удалось взять в плен благодаря трюку Макса с фальшфейерами. С трофеями же еще предстояло разобраться. Много взять не удалось, уже через минуту из здания потянуло дымом, а вслед за ним из окон показались языки пламени. Гарл не хотел оставлять врагам ничего и перед уходом поджег накопившийся за годы хлам, и потушить пожар было нечем. Из ценного отряду досталось полтора десятка револьверов, чуть ли не мешок патронов к ним, пара гранат и охотничье ружье убитого в самом начале снайпера ханов. Еще по углам нашлось сколько-то крышек, которые Сет разделил поровну, половину своим людям, половину выходцам из убежища. Танди что-то шепнула ему на ухо, и, после недолгих раздумий, Сет протянул Максу охотничье ружье. «Владей, патронов немного, но их можно купить и в Хабе, и в Джанктауне. Это, лично моя благодарность. А у меня и нет ничего», — растерялась Танди. «В смысле, для вас интересного. Но, наверное, отец вам что-нибудь подарит, или прабабушка. А ради счастлив не будет», — как-то странно отреагировал Сет. «В смысле, папа всегда был против убийств», — пояснила Танди. «Очень против, особенно если речь о тех, кто из того же убежища вышел. Он ведь запретил Сету воевать, даже за меня, все надеялся решить дело миром. Но он будет благодарен, правда-правда, он честный и справедливый». «Да не нервничай ты», — приобняла ее Наталья. «Разберемся как-нибудь, и с отцом твоим, и вообще. А вот что нам смотрителю своему рассказывать, это гораздо сложнее». Макс с Альбертом согласно кивнули. В правильности сделанного выбора не сомневался ни один, но перед продолжением поисков все равно нужно было заглянуть в родное убежище, сообщить о результате, да и просто рассказать о случившемся. Секрет назначается для скрытной охраны объекта или расположения войск, выставляется с задачей наблюдения и предупреждения внезапного нападения на охраняемый объект. Численность секрета зависит от характера выполняемой задачи и условий местности. Примечание к части. Бросает шляпу на землю, садится рядом, вытянув усталые ноги. Покормите музу. Сытая муза лучше машет крылами и насылает вдохновение. Актуальный номер шляпы 4276-3807-4956-603. Глава 4. Встречать вернувшийся отряд вышел сам Радиш. Наталья тихо хихикала, наблюдая, как старосту обуревают двойственные чувства. С одной стороны, Его единственная дочь вернулась в целости и сохранности. С другой, его люди нарушили прямой приказ и устроили бойню. Но он не зря возглавлял Shady Sands уже два десятка лет, и с эмоциями справился. Сперва обнял Танди, и, демонстрируя недюжинную силу, подбросил ее едва ли не на полтора метра вверх. Потом, пусть и с заметной паузой, пожал руку Сету. И, наконец, смерив глазами троицу выходцев из убежища, просто сказал «спасибо». После чего распорядился всем привести себя в порядок, приткнуть куда-нибудь пленных и рассказать, что же произошло с ханами. Через час в большом зале дома Эрадиша собрались Сет, его заместитель, Танди и все трое выходцев из убежища. Докладывал Сет, остальные только добавляли деталей в его слова, говорили только правду. По слухам, Эрадиш отлично умел считывать лица людей, и врать ему было бессмысленно. По мнению Натальи, создать себе такую репутацию было огромным успехом, не в последнюю очередь означавшим, что Эрадиш свое место занимает по праву. Староста выслушал рассказ и долго молчал, размышляя о чем-то своем. И только когда уже даже Сет начал нервно барабанить пальцами по столу, Эрадиш все же вернулся мыслями к присутствующим. «Дхарма не одобряет ненужных смертей, и нам, боюсь, придется за это ответить, в этой жизни или следующей. Но что сделано, то сделано. Сет, твои люди в чем-то нуждаются, раненые перевязаны», — док разлаговорил, что проблем не будет. «Нужные нам вещи мы из трофеев взяли, остальное достанется городу. И много там осталось?» В хриплом голосе Эрадиша послышалась нотка ехидства. «Не очень», — честно признался Сет. «Многое, боюсь, сгорело. Можно чуть позже отправить экспедицию, проверить. Посмотрим», — кивнул Эрадиш и обратился, почему-то к Альберту. «Друзья, у вас какие планы? В убежище бы заглянуть». Альберт озвучил принятое некоторое время назад решение. «Расскажем смотрителю и пойдем дальше, в Джанктаун. Лишнего времени терять не хочется, так что переночуем, да и пойдем сперва к себе домой». Он чуть помолчал и бросил обеспокоенный взгляд на Наталью. «Ната, с тобой все нормально, вид у тебя неважный. Что-то мне действительно не очень», — выдавила Наталья. «Нога болит, голова кружится и сил нет совсем. Переутомление», — констатировал Альберт. «Многовато на тебя навалилось. Отдохнуть бы тебе, оставайся». Подключилась Танди. «Как раз твои друзья туда-обратно сходят. Можешь даже у меня в комнате ночевать. А мы заодно подумаем, как вас всех можно отблагодарить», — добавил Эрадиш. «Как раз к возвращению и решим. А тут и док вас посмотрит, и силой едой нашей деревенской подкрепите». Наталья обменялась с товарищами взглядами и, увидев поддержку, с облегчением кивнула. На том и порешили. После чего Эрадиш выгнал из комнаты всех, кроме Сета. И судя по упрямому выражению на лицах обоих, разговор предполагался долгий и трудный. Наутро, еще до восхода солнца, Макс с Альбертом отправились в убежище, а Наталья осталась знакомиться с жизнью Shady Sands изнутри. Перед выходом Альберт, убедившись в отсутствии лишних ушей, собрал всю троицу на небольшой разговор. «Меня нервирует, что о подробностях похищения Танди никто не сказал и слова», — признался он. «Обратили внимание? Да как-то не очень интересно было», — Наталья потерла виски. «Но вообще да, нас как-то поставили перед фактом. Хочешь, пока вас не будет, поговорю с ней? Если мои подозрения верны, то лучше не надо. Разве что сумеешь аккуратно подвести к теме, и она сама расскажет. Как бы то ни было, история кончилась так, как она кончилась». «Да ну ладно», — озарила Наталью. «Может, ты и прав, но думать об этом не хочется. Так, вы сейчас о чем?» — включился в беседу Макс, до того занятый поглощением завтрака. «Могло так случиться», — осторожно начал Альберт, — «что Танди никто не похищал. Перед Эрадишем во весь рост стоит проблема, что будет, если троица в синих комбинезонах не справится со своей задачей. Куда пойдут люди из открывшегося убежища? Как они оснащены? Что в голове у их смотрителя?» Поглядев в озадаченные глаза Макса, Альберт ненадолго замолчал, дав товарищу переварить услышанное. Некоторое время он просто смотрел на затянутое тучами серое небо и не двигался, а потом, вздрогнув, продолжил. И Эрадиш мог решить прозондировать реакцию других бывших жителей убежища 15. Возможно, договориться о совместных действиях. Вопрос тонкий, и на переговоры он послал человека, которому может полностью доверять, свою дочь. Не исключаю, что к гадюкам тоже кто-то близкий отправился. Беда в том, что Эрадиш, как мы не раз слышали, сентиментален. Игару для него, сын старого друга. Может, даже, на коленях у Эрадиша сидел в детстве. Но за 20 лет Гару вырос в бандита, садиста и убийцу. Потому получилось, как получилось, невесело закончил Макс. Хорошая, сука, версия, стройная и бесполезная, не понял. Боевой группы ханов больше нет, а опасения насчет нашего убежища у Эрадиша есть, не могут не быть. И понять, что он предпримет, и предпримет ли хоть что-то, мы не можем, нет данных. И то правда, Альберт взялся за голову. Ната, будет здорово, если ты все-таки что-нибудь доразузнаешь. Но будь предельно осторожна. Иногда, если человеку перед тобой стыдно, он может начать придумывать, почему он был в своем праве. Не заморачивайся, Ал. Не первый год на свете живу. Наталья изобразила усмешку, но получилось не слишком убедительно. Надеюсь, мы ошибаемся. Я предпочитаю верить в людей, кивнул Альберт. А теперь нам все-таки пора идти. Некоторое время Наталья просто сидела, задумчиво глядя вслед уходящим товарищам. Нога все еще ныла, и о решении остаться в Шейди-Сэндс она не жалела. Еще надо было хоть немного разобраться со своей головой. Дед учил вообще никогда не переживать о своих поступках, а только делать из них выводы. Но о том, что делать с эмоциями, он никогда не рассказывал. Хотя азарт и любопытство всячески поощрял. А от службы психологической помощи убежища рекомендовал держаться подальше. Всяких мозголазов он недолюбливал еще со времен службы в армии. Какой-то ответ в голове появляться не спешил, и Наталья попыталась представить, как бы среагировал на происходящее сам дед. Да ну и хуи с ним, словно пробормотал в голове ехидный хрипловатый голос. Своих 200-х нет, 300-й легкий. Отдыхаем, радуемся жизни, собираем информацию и готовимся к новому бою. Спасибо, деда, ответила Наталья этому голосу. На душе стало легче, и она отправилась досыпать, пока Танди не решила вставать. Хмурый взгляд, поднявшийся ни свет ни заря Агаты, Наталья не заметила, слишком уж тянула ее голову обратно к подушке. Дорога к убежищу после всего пережитого казалась простой прогулкой. Макс и Альберт старались не расслабляться, но адреналин в крови больше не кипел. Уже было понятно, где безопасно ночевать, куда смотреть, да и скорость ходьбы у пообвыкшихся странников немного повысилась. Ночами не хватало глазастой Натальи с ее ночным зрением, но дежурства прошли спокойно. Не было ни собак, ни кротокрысов, ни гигантских летучих псевдонасекомых, о которых предупреждали в Шейди-Сэндс. У разбитой машины Альберт ненадолго притормозил. «Думаешь, не удастся ли починить?» — хмыкнул Макс. «Есть такое. Этой-то уже ничего не поможет, но ведь наверняка что-то осталось в гаражах. Да, для некоторой техники, особенно военной с консервацией, 80 лет, не срок. Хотя, боюсь, нам не поможет. В долине смерти и до войны с дорогами было не очень. А южнее, наоборот, еще хуже. Руины, разрушенные развязки, сломанные мосты. И дураки с винтовками. Разве что танком разжиться, улыбнулся Альберт. Тогда нам точно никто не страшен будет. К пещере, ведущей в убежище, вышли вскоре после восхода солнца. И уже там пришлось немного пострелять. Казалось, крыс с прошлого раза стало больше. У нужной развилки Макс ненадолго остановился, вглядываясь в темноту пещеры, и предложил пройти немного дальше, в оставленный в прошлый раз без внимания от норок. Но в свете фонарей ничего интересного так и не нашлось. Пещера действительно вела куда-то дальше, но большой зал явно искусственного происхождения заканчивался осыпью, у которой лежала внушительная куча костей. Вроде бы это были кости животных, но разыскивать, нет ли там человеческих, никому не хотелось. С потолка свисал неработающий фонарь, и он тихо поскрипывал, качаясь на легком сквозняке. Больше ничего достойного внимания, кроме неизбежного строительного мусора, в пещере просто не было. Если вдруг случится исход, надо будет этот проход замуровать, отметил Альберт. Крысы лезут откуда-то оттуда, из-за осыпи. Макс молча кивнул и, поглядывая на экран пип-боя, пошел обратно. Оружие из рук он, несмотря на отсутствие отметок на экране, выпускать не спешил. Терминал у двери убежища отозвался не сразу, кнопку вызова поначалу заело. Конечно, дверь можно было бы просто открыть, подключив к входному разъему пип-бой, но Альберт с Максом решили, что ни к чему лишний раз пугать охрану включением неизбежной в таких случаях сирены. И так-то их возвращение, такое впечатление, не очень-то и ждали. А, что? Как эта штука вообще работает? Кто балуется? Послышался в динамиках сонный голос дежурного, тут же сменившийся дисконтом смотрителя, перехватившего вызов со своего терминала. «Ребята, это вы, неужели удачно?» «Мы, смотритель», — ответил ему Макс. «Пока неудачно, 15-е убежище разрушено. Хотим посоветоваться, перевести дух и пойти дальше. Есть зацепки». «Так», — оборвал его смотритель, — «не на этом канале. Охрана, открывайте дверь». Путешественников смотритель Якорин встречал лично. Он стоял, скрестив руки, и молча сверлил их фирменным тяжелым взглядом из-под густых бровей, и помрачнел, увидев, что вернулось только двое. «Наталья?» — хрипло спросил он. «Мы ее ненадолго оставили в городке, основанном выходцами из пятнашки», — ответил Альберт. «Переутомление, последствия небольшого ранения, как раз к нашему возвращению отдохнет». «Хорошо», — на заросшем бородой лице смотрителя промелькнуло даже подобие улыбки. «Остальное тогда в моем кабинете расскажете». Небывалое дело, смотритель вел путешественников по служебным полусекретным тоннелям и лестницам, запечатанным на его личный код. Обычно он очень трепетно относился к своим маленьким привилегиям, знать и мочь чуть больше, чем рядовой житель убежища, а то и не рядовой. По крайней мере, один из замеченных Максом по дороге проходов не был нанесен ни на какие известные карты. В этих редко используемых коридорах ожидаемо было довольно пыльно. Служебных роботов в убежище практически не водилось, а представить себе Джона Якорина наводящим порядок с тряпкой в руках не мог даже Альберт с его богатой фантазией. Наконец, двери персонального лифта смотрителя открылись перед входом в его кабинет, где уже ждали трое ближайших приближенных, главный инженер, начальник охраны и начальник хозяйственной службы. «Проходите, господа, присаживайтесь». Смотритель зашел в кабинет первым и, разумеется, плюхнулся в свое монументальное кресло, пока остальные подтаскивали себе стулья. «Можете не переживать, с Натальей все в порядке, но вот чипа в пятнашке не оказалось. Ребята, поделитесь, что там вообще во внешнем мире происходит». Рассказывать выпало Альберту. Макс иногда вставлял слово «другое», словно не хотел выпадать из привычного для жителей убежища образа недалекого солдафона. Некоторые вещи решили не рассказывать, например, о договоренностях с Агатой, а история с освобождением Танди свелась к тому, что местные попросили присоединиться к их отряду, и отказать показалось неправильным. «Вы не должны были так рисковать собой», — попытался отчитать Альберта начальник охраны. «Ваша миссия важнее, тогда сам туда иди», — неожиданно взъярился Макс. «И чип ищи, и отношения с местными налаживай, щенок. Не забыл, что ты мой подчиненный, и что, выгонишь меня из убежища, или наоборот, тут оставишь, а сам мое место займешь», — продолжал злиться Макс, забыв даже о необходимости носить привычную маску спокойного и исполнительного увольня. «Отставить», — рыкнул смотритель. «Деев, ты не прав, им на месте виднее, что и как делать. Ребята сталкиваются с вещами, о которых мы даже в довоенных книгах не читали, и видно же, что нервничают они и переживают. Не время читать мораль, давайте лучше подумаем, как мы им можем помочь». Начальник охраны недобро зыркнул на Макса, а потом медленно кивнул, демонстрируя согласие со словами смотрителя. «Да, Джон, что-то я погорячился. Одно и то же видим перед собой, глаз замыливается», — нехотя выдавил он. Извиняться перед путешественниками он не стал, но Макс уже взял себя в руки и не стал усугублять конфликт. «А интересное что-нибудь мне принесли?» — подал голос молчавший до этого завхоз. «Конечно, хвост рад скорпиона, драный комбинезон убежища 15 и правый череп двухголовой коровы», не смог удержаться Альберт, и, дождавшись, пока Пинхус сделает вдох для отповеди, продолжил. «Несколько образцов семян и плодов местной растительности, и еще вот по дороге запчасти от сломанного мистера помощника Наталья отковыряла. Плюс мои исследования, но это я с доком Оливером поделиться хотел. А можно про запчасти поподробнее?» — оживился главный инженер. И когда увидел вытащенную Максом из рюкзака плату, то аж подпрыгнул на стуле. «Пинхус, это мне. Мы сервисного робота оживить сможем, а то он чуть ли не в первый год после запуска убежища сломался. Профилактику реактора проведем, могу обещать лишние 10% мощности. Заодно новые гидропонные грядки запитаем, что простительность эту посмотреть». «Да бери, я ж разве против?» — развел руками завхоз. «Грядки, это хорошо». Он ненадолго замялся и, бросив быстрый взгляд на смотрителя, торопливо добавил. «Только воду, Ричард. Ты где для них найдешь, из воздуха сконденсируешь? Да ну какое там потребление, по сравнению с убежищем», — поспешил оправдаться главный инженер, кошкины слезки. «Опять же, Пока все проверну, может и ребята со своей задачей справятся. Справятся, с нажимом ответил смотритель. Я в них верю, они, похоже, уже начали вживаться в новый мир. Хотя, казалось бы, буквально десяток дней прошел. Ты мне лучше скажи, Ричард, почему я не знаю, что реактор не проходит профилактику? Проходит, вскинулся главный инженер. Все регламентные работы мы выполняем. Робот позволит подкрутить прошивку. Мы тут несколько лет назад со скуки придумывали, как бы можно оптимизировать выработку энергии, но без робота ничего бы не получилось. Анализ рисков мне на стол завтра. Пойми, Рич, уже чуть другим тоном продолжил смотритель. Я не сомневаюсь, что ты сделаешь все как надо. Да и сломать геотермальный реактор вообще сложно. Но все-таки хочу видеть, нет ли где подводных камней. Принято, сделаем, главный инженер кивнул, а потом решил все-таки поблагодарить Макса и Альберта. Спасибо, ребята, действительно ценную для нас всех штуку добыли. Какие у вас дальнейшие планы? Поинтересовался смотритель, убедившись, что тема добычи исчерпана. Перевести дух, может, запасы пополнить, ответил Альберт. День-два, не более. И пойдем обратно в Шейди-Сэнд за Натальей, оттуда уже в Джанктаун, и, если не поможет, то дальше, сперва в Хаб, а потом, в руины Лос-Анджелеса. Ладно, понял вас, смотритель поднялся из кресла, обозначив тем самым, что совещание закончено. Пинхус, если что потребуется ребятам, не жадничай. Далеко от кабинета Альберт и Макс не ушли, их догнал запыхавшийся завхоз. Он протер потную лысину тряпочкой и заговорщицки шепнул. «Ребята, отойдем в сторону, дело есть». Дело оказалось странным. В убежище завелся водяной вор. Крал он, понятно, не из гигантских цистерн, в которых хранился основной запас, а со склада с бутилированной водой. Брал по бутылке, зато почти каждую ночь. Видеокамера, наведенная на дверь склада, не помогала. Установить еще не позволяло ограничение ближайшего маршрутизатора. Лично изловить злодея у завхоза и смотрителя не получилось. Каким-то образом тот узнал, что на складе кто-то есть, и просто не пришел. Охрану же выставить смотритель Якорин не позволил, как и вообще посвящать кого-либо еще. По предположению завхоза, опасался допустить панику и потерять контроль над ситуацией. «А нас-то ты почему решил привлечь?» – удивился Альберт. «Не обижайтесь, ребята, вас не было всего декаду, но из нашей жизни вы уже выпали, и можете болтаться по убежищу где угодно, не вызывая подозрений. Мало ли что вы ищете или отрабатываете для продолжения экспедиции. А что болтать не будете, это я по глазам вижу. Возьметесь? Почему бы и нет?» – пожал плечами Альберт. «Макс, что думаешь? Порядок должен быть в убежище», — хмыкнул Макс. «Только я бы не торопился. Поспал хоть несколько часов в настоящей кровати. Съел бы чего-нибудь из рациона руководителей убежища, если уважаемый Пинхус понимает, о чем мы. Ребята, зовите меня все-таки Питер», — поежился завхоз. «И приходите ко мне часа через три. Обед обеспечу. А потом вместе посмотрим, что там со складом». Сперва Альберт думал зайти к Терезе. Потом, оценив, что не в меру шустрая подружка и так быстро узнает о его возвращении, прилепил к двери своей комнаты записку с просьбой дать отдохнуть и заглянуть ближе к вечеру, после чего заблокировал дверь изнутри и отправился в объятия Морфея. Схожим образом поступил и Макс. Перспектива поспать на любимой кровати, в свое время специально собранной под его могучую фигуру, оказалась сильнее всех планов и обязательств. Но, как и договаривались, через три часа оба товарища, позевывая и на ходу приглаживая растрепанные волосы, поскреблись в дверь рабочего кабинета завхоза. Как Пинхус и обещал, на столе нашлись разносолы, и близко не входившие в рацион обычного жителя убежища. Что-то из еще довоенных консервированных запасов, что-то из специального списка шеф-повара, и початая бутылка бурбона. Простого бурбона из Кентукки двухлетней выдержки. Напиток, по нынешним временам, абсолютно бесценный. Как-то даже неловко, не выдержал Альберт, украдкой бросая взгляды в сторону наполненного на два пальца стакана. Да и повода нет, ворота мы даже не начинали ловить. К черту поводы, завхоз был хмурый капитально поддат. И вора этого идиотского тоже к черту. Могу я просто угостить хороших ребят, а? Можешь, Питер, конечно, можешь. В голосе Альберта проявились профессиональные интонации психолога. Я вот очень ценю такое отношение. И Макс ценит. Подтверди, Макс. Только без цитаты из правил распорядка убежища. Дождавшись утвердительного бурчания от товарища, Альберт продолжил. «Мы тебя очень уважаем, Питер. Работа у тебя пакостная, муторная, и мало кто ее ценит. И все-таки, что стряслось? Да ничего не стряслось, в том и беда, ребята. Вы не побоялись выйти наружу, бегаете там, на новый мир смотрите, как-то даже его меняете в меру своих сил. А я сижу в этой дыре всю жизнь, и едва ли из нее вообще выйду. А помру, никто ничего хорошего обо мне не скажет. Так что, давайте, ребята, выпьем за то, чтобы каждый свои шансы использовал на полную. Спорить с завхозом никто не стал. Отдали должное и напитку, и обеду, после которого Пинхусу немного полегчало. Во всяком случае, хмельная хмарь и лютая тоска из его взгляда ушли. Ну что ж, Альберт поднялся из-за стола. Давайте что ли посмотрим на склад. Может, увидим чего интересного. Ничего путного на месте обнаружить не удалось. Здоровенное глухое помещение с единственным входом, стальной пластик стен, тусклое освещение и заполненные полуторалитровыми бутылками стеллажи, в общем, склад как склад, и ни малейших следов попыток проделать дополнительный проход. Некоторый интерес у Альберта вызвала вентиляция, но в нее удалось бы протиснуться разве что пещерной крысе, да и то не очень крупной, а дверь запиралась на личный код. «Можете не простукивать пол и стены», — хмуро бросил завхоз, «я тут, пока засаду изображал, все прошел, нет ничего». Да тут и соседних помещений тоже почти нет, можете по карте сверить. А какие есть, я везде был, и справа, и сверху, и снизу. Никаких следов, ничего не понимаю, Альберт поскреб в затылке. Больше ничего не пропадает, а хороший вопрос, задумался завхоз. Сам понимаешь, инвентаризацию моих складов можно полгода проводить. Всерьез-то, буду уж честен, мы следим только за водой и оружием. Недаром Наталья ваша где только не прошлась, тут подумать надо. Пойдем, пока на походное снаряжение посмотрим. Подобрать кое-что хочу, заодно, может, еще какая идея в голову придет. Ну, ладно, завхоз пожал плечами и протянул синюю ключ-карту. Идите, я догоню. И колобком покатился по лестнице куда-то вниз в сторону кабинета смотрителя. Кому вообще могла понадобиться вода? Вслух задумался Альберт. Не там смотришь. Поправил его Макс. У кого была возможность до нее добраться? Ты на что намекаешь? Натальи с нами нет. Слушай, ты точно уверен, что мы все знаем о нашем убежище? Макс бросил на Альберта пристальный взгляд и медленно кивнул. Может, и не все, например, иных тоннелей, что нам Наталья показывала, на карте нет, но то, что нужно, знаю. Не может быть никаких лишних людей, которым бы вдруг могла понадобиться вода, если я правильно понял твой намек. И что-то мне кажется, что ты знаешь об этом не хуже моего. Отец мог не всем мне рассказать. Но, да, дурацкая идея, согласен. Давай тогда не изобретать велосипедов. Допустим, мимо двери и видеокамеры никто не просачивался. Значит, изображение подменили, а код на двери обошли программно. Намекаешь, стоит искать юного гения среди наших техников, оживился Альберт. Почему юного-то? Не понял Макс. Потому что среди старшего поколения все они спокойные, даже слишком, и чудить не склонны. Я все-таки не зря старшим психологом здесь числюсь. А еще кто у тебя на подозрении? Это мог быть сотрудник охраны. Наших доступов вполне хватает открыть любую дверь, кроме запечатанных личным кодом смотрителя. И доступ к серверу видеозаписи тоже есть. Теоретически, конечно, все это только у нашего начальника должно быть, а по факту, любой из нас может. Все бы хорошо, но охраннику-то зачем бутылку воровать? Будем честны, вашу братью с удовольствия снимут последними. Да и собственные резервы у вас должны быть. Ну, замялся Макс, устроить проверку бдительности, например. Так, рассмеялся Альберт, выключай уже режим идеального охранника. Что квадратно-гнездовой способ мышления тебе не свойственен, я за эту декаду понял. Зачем тебе этот образ? Заметь, не спрашиваю. Маска прилипает. Макс потряс головой. Есть на то причины, поверь, как-нибудь расскажу. И насчет второго фильтра, по мотивации, ты прав. Только технарю оно зачем, я все равно не понимаю. Техники, они люди специфические, снова хохотнул Альберт. И завихрения в их головах бывают совершенно неожиданными. А еще мы ж не просто так на склад идем, признавайся. Да, есть у меня одна идея. Макс провел картой завхоза по замку и светодиод приглашающе мигнул зеленым огоньком. Сейчас попробуем проверить. Некоторое время Макс копался в запасах походного снаряжения, потом удовлетворенно кивнул сам себе. Что нашел-то? Не выдержал Альберт. Не нашел. Славного голубого рюкзака на 60 литров. Помнишь такой? Удобный, легкий, но такой идиотской расцветки, что мы решили взять что попроще.